Я давно уже крутился около его предприятия на Куликовом поле. Иногда, употребив небольшую сноровку, удавалось проскользнуть и внутрь, и тогда я наслаждался ловкостью и силой его артистов и самого господина директора, который рвал цепи, ломал подковы, одним ударом руки вбивал гвоздь в толстую доску и боролся, побеждая всякого, кто дерзал его вызвать. Но разве мог такой человек не показаться мне необыкновенным? Я так и лез ему на глаза, чтобы только обратить на себя его внимание. И однажды мне действительно удалось поразить его. Как-то, пробравшись к нему на конюшню и указывая на единственную лошадь, я самым серьезным видом изрек: «Полукровка!» Видя, что Бороданов смотрит на меня, обратился к нему таким тоном, словно мы с ним всю жизнь были знакомы. «Иван Леонтьевич, вот сегодня Бирюков покупал гнедую коняку. Вот это да!» «А ну, малец!» — оживился Бороданов. «Сбегай! Посмотри, купил он коня или нет?» Бороданов был побежден. И с этого дня я получил разрешение посещать балаган бесплатно. А через несколько дней, подозвав меня к себе, он неожиданно спросил: «Поедешь со мной работать?» Нечего и говорить, с каким ошеломленным лицом, с какими сияющими глазами, с каким трепещущим сердцем выслушал я этот вопрос. «Поеду», — не задумываясь, ответил я. И в этот момент все отступило на задний план. И отец, и мать, и семья. Передо мной ослепительно блеснула свобода. Избавление от вечных сетований на то, что я не учусь. Это уже становилось невыносимым. А тут необыкновенный человек принимал меня таким, каков я был. Да что там, своим небольшим образованием я производил на Бороданова и его неграмотную труппу впечатление юного академика, не меньше. Шутка ли сказать? Я знал, где большая медведица, знал, как найти полярную звезду, и, значит, путь к Северному полюсу. Только я до сих пор не понял, зачем Бороданову был нужен этот путь. Не собирался же он ставить там свой балаган. Кроме того, я умел писать. Не очень грамотно, но умел. Это было за глаза довольно, и наши пути скрестились. Теперь я говорю, к счастью, ненадолго, но все-таки это именно в его балагане я вкусил сладость свободы и самостоятельности. У Бороданова я работал на кольцах, на трапеции, выступал рыжим, но главным образом на раусе. Тут приходилось импровизировать вокруг нескольких веками отобранных речевых оборотов. «Господа почтенные, люди отменные, билеты берите, заходите, смотрите, удивляйтесь, наслаждайтесь. Чем больше платите, тем лучше видите», и так далее и тому подобное. Да теперь и профессии такой уже нет. А жаль, некоторым театрам, билеты которых продают в нагрузку, она была бы очень кстати. И так я мечтал о вольной жизни, жаждал свободы и получил ее. Но после того, как я побродил с балаганом по таким бедным местечкам, что о них даже сложился анекдот, еврей, предлагая Ротшильду бессмертие, советовал ему переселиться в Косриловку и перенести туда все свое богатство, заводы и банки, потому что еще не было случая, чтобы в Косриловке умер хоть один миллионер. После того, как я поспал на соломе и посидел впроголодь, то и пол яблока на десерт стали казаться мне королевским яством. К тому же оказалось, что для несозревших юнцов преждевременная свобода может быть опасна, ибо я чуть было не женился. Это было в Тульчине.